Клириков таких молодых из этого их Ипатьевского монастыря не выпускают. Да и растяпа какой-то, клириков таким как мы врасплох невозможно застать, а этот даже внимания не обратил, равнодушно ответил ему второй, который, похоже, был здесь главный. Почему-то, когда они обсуждали клириков, я начал понимать, что они не совсем священнослужители имеют в виду, поэтому и Митька так сильно удивился моему замечанию. Так что, просто его родичи могут себе позволить приобрести для чада такие крутые шмотки. Но кинжал зачетный, это точно, себе заберу, пригодится, даже не вздумай ему говорить о такой цацке, грозно прорычал мужик. Ольга негромко материлась сквозь зубы и не отвлекала меня, скорее всего, тоже пыталась магичить, но пока безрезультатно. Все-таки магу в большинстве случаев нужны руки, а вот Петр, похоже, знает много таких вот очень нужных заклятий, в которых руки не нужны, и это нужно использовать, вот только, где время взять, а прежде выпутаться из этой непростой ситуации. Веревка уже размякла до такой степени, что я легко сумел бы ее сбросить, к рукам вернулась подвижность, еще бы тело после бешеной скачки не так болело, и лицом к лицу я мог бы что-то противопоставить этим тварям. До оружия бы какого добраться, и тогда совсем другой разговор пойдет, тем более, что они точно не маги, а со спины я больше не дам к себе подойти. Очень маловероятно, что, обладая этим изнеженным телом, я справлюсь с тремя взрослыми тренированными мужиками, но что-то делать было надо. Вскочил я на ноги одновременно с раздавшимся ржанием. Все трое похитителей подорвались, они явно растерялись и не знали, куда бежать, но тут случилось то, чего не мог предугадать никто. Кильпи был не один. Сразу пять жеребцов окружили нас, отрезав татим все пути к отступлению. Сейчас они не красовались, как делал вожак передо мной. Раздувая ноздри, из которых только что пар не валил, водяные лошади бросились в атаку, только единожды предупредив нас о своем появлении. Разбойники заорали, и один умудрился отскочить ближе ко мне, потому что был все-таки умен, и заметил, что кони меня не трогают, как и Ольгу, аккуратно обходя ее стороной. Сейчас я это точно видел. А еще от вожака ко мне пришла, я даже не могу сказать, что это было, какая-то волна доброжелательности и уверения, что пришел на помощь, потому что почувствовал угрозу, обращенную на его нового друга. Раздался дикий крик, и к моим ногам подкатился мой же кинжал. Схватить его, обнажить клинок было делом секундным. Обезумев от страха, мужик рванул ко мне, а кильпи не успевали его перехватить, к тому же боялись задеть меня, но мне уже не нужна была помощь, уж с кинжалом, да один на один, удар пришелся ему в брюхо. Как учили, я рванул кинжал вверх и повернул, превращая внутренности в фарш. Он даже не заорал, а захрипел, хватая меня за плечо, но я сентиментальностью и благородством никогда не страдал, для принцев крови крайне вредно такими качествами обладать, поэтому просто оттолкнул его от себя, одновременно выхватывая из страшной раны окровавленный кинжал. Мужик еще долю секунды стоял, пытаясь зажимать рану руками, а потом упал на колени и завалился лицом в землю. Я же смотрел в это время на кинжал, волнообразное лезвие которого стало таким же чистым, как и до удара. Вся кровь, частицы потрохов и черт знает, чего еще, словно впиталась в серебристую поверхность, а три небольших рубина на рукояти ярко вспыхнули и погасли. Так, вот об этом нужно у твоего помощничка с пристрастием выяснить. На этот раз я был полностью с Петром согласен, собственно, как и с тем, что больше не следует брать чужие вещи, особенно оружие, если даже они находятся вперемешку с твоими собственными вещами и рядом с ними лежит записка, что это, собственно, предназначалось именно мне. А теперь хватай свою принцесску и валим уже отсюда. Но я поместил кинжал в ножны, подошел к кильпи и, решительно протянув руку, погладил его по теплой шее. Нет, чтобы кто ни говорил, а он живой, вон какой горячий. Спасибо тебе, обернувшись на трупы, которые другие лошади стаскивали в одну кучу, ухватив за одежду, криво усмехнулся и добавил, угощайтесь. Кильпи заржал и забил копытом об землю, наклоняя голову. Я понял, что никто ни у кого в долгу не был, он просто пришел мне на помощь. Я отошел от жеребца, после чего тот, несколько раз фыркнув, развернулся и понесся в сторону реки, полностью в ней растворяясь. Завораживающее и непонятно зрелище. Тряхнув головой, я отвлекся от созерцания воды, проверил наличие пакетов с глиной, чтобы не случилось так, что нам придется возвращаться, и только после этого подошел к Назаровой. Из такой позы, в какой она находилась, было невозможно что-либо разглядеть, и теперь я был благодарен за это Богу и покойникам, потому что не нужно девушке видеть всю эту кровь. Пришлось еще раз доставать кинжал, чтобы перерезать веревки. «Сумеешь портал активировать?» – спросил я у нее, не позволяя перевернуться. «Да», – простонала Ольга, пытаясь размять руки, которые подтянула под себя. «Дай мне подняться». «Нет», – я покачал головой, – «не следует тебе это видеть». И легко подхватил ее тоненькое тело, забросил на плечо и понес к портальной точке. «Да что произошло? Отпусти меня». Она извивалась, но я слегка прижал ее лицо к плечу, чтобы она не вырывалась. Девушка зашипела. Похоже, я слегка отцарапал ее о металлические нашивки на куртке. «Активируй портал и не дергайся, а то мы упадем», — предупредил я ее. Когда я с довольно приятной ношей на плече вышел в комнате Назаровой, то на нас уставились две пары глаз, Марта и еще одной девушки. Не обращая на них внимания, я сгрузил Ольгу на кровать и бросил на стол пакет с глиной. Только после этого повернулся к девушке. Нас не представили друг другу. «Петр, я знаю, кто ты, Романов, не ерничай», – процедила девица, не представившись. Затем, бросив странный взгляд на Ольгу, подошла к стене и словно штору отодвинула, открыв передо моим изумленным взглядом практически такую же комнату, что и та, в которой я сейчас находился. Стоило только головой побиться обо что-нибудь. Ну конечно, здесь все комнаты для двоих, только на этом четвертом этаже деткам из дворцов предложены более шикарные условия, а вот санузел, скорее всего, все же один на двоих. Выбросив соседку Назарова из головы, потом узнаю, как ее зовут, я повернулся к сжавшейся на кровати Ольге. «Ты сейчас сообщишь своему отцу, дяде, брату, свату, куму, кому угодно, но желательно всем вместе о том, что произошло, и дальнейшее будет их проблемой. И, ради бога, сделай так, чтобы меня все ваши династические игрища не затронули. Ладно, я, между прочим, еще жить хочу». И я вышел из комнаты под аккомпанемент гробового молчания. Глава 21. Я вернулся в комнату, понимая при этом, что безумно устал, как морально, так и физически. В голове была звенящая пустота, только пара нерешенных загадок терзала, наверное, оставшуюся пару извилин, которые еще не болели и были работоспособны. Про покушение я не думал, все же еще не совсем обжился в этом мире, чтобы строить догадки и какие-то планы, воспользовавшись сложившейся ситуацией во благо своего клана. Думаю, дед в таком случае держит ухо востро. Главное, чтобы никто не узнал о моем вмешательстве в неудачное покушение, иначе и меня, и весь мой клан затронет по самые уши. Отсидеться в Костроме точно не удастся, учитывая, что затронуты интересы династии. Что это за кинжал? Я бросил кинжал на стол и в упор посмотрел на сидящего за столом с какой-то книгой Сусанина. Он оторвался от чтения и поднял голову, осматривая меня с ног до головы. «Это кровь», — он указал на мою куртку, напрочь проигнорировав вопрос. «Это кровь, но не моя, что это за кинжал?» Сусанин встал и махнул рукой в мою сторону. Воздух слегка заискрился, по коже пробежало целое полчище мурашек, и я не без удовольствия оглядел себя, отмечая, что и куртка, и штаны целые и невредимые. Исчезли пятна крови, земли, травы, глины. Кстати, о глине, я вытащил пакет и положил его на полку рядом с крапивой, которая к моему удовлетворению полностью сохранилась под чарами. «Я вижу, вы справились с добычей глины», — Иван задумчиво смотрел на меня. «Чья это была кровь? Что это за кинжал?» Наши взгляды скрестились, словно рапиры на дуэли. Первым не выдержал все-таки Сусанин и отвел взгляд. «Вы изменились, Петр Алексеевич. Я помню вас совсем еще крохой, и, надо сказать, подобных зачатков вы не демонстрировали. Что касается этого кинжала, это часть экипировки клириков, так же, как и куртка и ботинки. Я надеюсь, мне не надо напоминать, что Ипатьевский монастырь расположен на территории Костромы, и у клана Романовых заключен с главой ордена договор, что вся экипировка производится на предприятиях клана, включая оружие, даже такое специфическое, как этот ритуальный кинжал. Он говорил со мной, как с юродивым, но, поскольку у Петюни в этом месте был в памяти провал, не удивлюсь, что он слыхом не слыхивал о таких нюансах. Это одна из важных доходных статей клана, не облагаемая налогами, потому что все, что связано с клириками, налогами не облагается. Ни хрена себе подгон. Эти шмотки явно не 3 копейки стоят, но зато теперь понятно, откуда они вообще взялись. Сомневаюсь, что подобное можно просто пойти и купить в гламурном бутике, даже за очень большие деньги, Петр присвистнул. Но меня вот все больше и больше волнует вопрос на тему, а кто они вообще такие эти клирики? Сомневаюсь, что в такой экипировке, в которой только на байк-фестиваль прямая дорога, они проводят молебен. Или тут такая своеобразная церковь и религия, миллиметров М, а монашки тоже в коже ходят или в черном латексе. Кто такие клирики? Я ничего толком о них не знаю, задал я вопрос Петра вслух, потому что меня тоже это очень сильно интересовало, пропуская очередной пустой треп мимо ушей. А про клириков слишком уж часто в последнее время я слышал. Они монахи? Нет, я не думаю, покачал головой Сусанин. Во всяком случае, постриг они не принимают и схиму не дают, но они живут при монастыре. Они послушники, ты утрируешь, Сусанин задумался. Они не могут быть послушниками, они все маги, а послушники все-таки готовятся принять постриг. Я бы сказал, что самое близкое определение клириков – воины. Они воины, которых призывают тогда, когда с угрозой, чаще всего с нечистью или нежитью, не может справиться ни один маг и воин. Но живут они на святой земле монастыря. Почему, я не знаю, это одна из тайн ордена, которая никогда не выйдет за пределы древних стен. На простую экскурсию туда не пускают, да и насколько я знаю, они дают клятву о неразглашении. И, если встретишь клирика, лучше ни о чем его не спрашивай, он все равно тебе не ответит. А еще лучше, если встретишь на пути клирика, то бегите и чем быстрее, тем больше вероятность сохранить себе жизнь. Потому что просто так они на прогулку в своем облачении не выходят. Клирики могут уйти из ордена, почему-то вспомнилось предположение Карамзина о том, что Долгов может быть бывшим клириком. Да, почему нет, это не тюрьма, и, еще раз повторяю, они не монахи. Но, вроде бы, вне стен монастыря они теряют часть своей силы, которая действительно фантастическая. А где Карамзин? Я только сейчас обратил внимание на то, что мы с Иваном в комнате одни. Полагаю, что где-то у подруги, Сусанин усмехнулся. Я не слежу за вашим соседом. Не думаю, что это как-то поможет выполнению вашего задания. Да, на него это похоже, я кивнул. На кинжал попала кровь, и он словно впитал ее. Что это значит? Какие у него свойства? Понятия не имею, пожал плечами Сусанин. Конкретно этот кинжал вашему деду передал глава ордена на день рождения. И Петр Алексеевич решил подарить его вам. Это большая честь. Но всех свойств кинжала никто, кроме самого настоятеля, не знает. Мы передаем им только заготовки, болванки, а наделяют их магическими свойствами сами клирики. А одежда невольно вырвалась у меня, вспоминая, как те отморозки отреагировали на мое облачение. А что одежда? Удивился он. Это всего лишь одежда, очень качественная и практичная. Почти у каждого в нашем клане есть подобный комплект и не один. Он открыл шкаф и показал на точно такую же куртку, что была надета на мне, неплохо защищает и не только от ветра, снега и гнуса. Он закрыл шкаф и снова уселся на свой стул, все еще пристально глядя на меня, словно пытаясь понять, что же такого кардинального могло измениться, чего он не заметил. Ясно, что ничего не ясно, но, с другой стороны, не думаю, что глава ордена впарил бы потенциально опасную вещь твоему деду, если, конечно, не захотел сменить своего поставщика. Петр хмыкнул. Или главу клана, ты давно общался со своим отцом, как бы невзначай спросил он у меня, на что я только скрипнул зубами. А вы не забыли, что я вас слышу? Сусанин посмотрел куда-то в район моей переносицы. Нет, не забыл, Петр явно веселился. И я говорю в вашем присутствии только то, что вам можно услышать. Потому что есть вещи, которые настолько интимные, что мы с Петрухой никак не можем с вами разделить. Заткнись, произнес я вслух, думая о том, что он меня иногда утомляет. Я не мог не отметить, что с каждым днем он становится все злее и докучливее. Видимо, сидение в заперти не слишком благоприятно на него влияет. Эх, найти бы способ избавить его от таких мучений, желательно сохраняя при этом жизнь, и жить сразу станет легче, причем не только ему. Было бы у него тело, он все равно мне помогал бы, но не разделяя все аспекты моей жизни, потому что его постоянное присутствие меня жутко угнетало. Каждый так и норовит художнику рот заткнуть, я не удержался и рыкнул. Тогда Петр добавил, ладно, замолкаю, фактически подчиняясь грубой силе. Фу, мужлан, а по происхождению и не скажешь. Я даже отвечать ему не стал, просто повернулся к шкафу и пошел, на ходу расстегивая куртку. Так, а куда это вы собрались? Сусанин посмотрел на меня несколько удивленно. Вообще-то, я дико устал. Мне пришлось пережить пару не самых лучших часов в своей жизни. У меня болят, кажется, даже волосы на голове и, единственное, чего я хочу, это раздеться, принять душ и завалиться спать до послезавтра. Вот, куда я собрался. А почему ты вообще такой вопрос задал? Я обернулся к нему. Я задал этот вопрос потому, что вы ни в какой душ не пойдете, и спать вы ляжете гораздо позже. А все потому, что именно сегодня все звезды, планеты, расположение богов и другие не менее важные составляющие указывают на то, что ночью пантера придет в этот мир. Они не вымерли, они ушли. Это основная ошибка всех современных бестиариев. Приходит только в одну ночь в году самка, чтобы произвести на свет котенка, которого она затем уносит с собой, чтобы прийти, возможно, через несколько лет, а может быть и никогда больше. Зачем им рожать детенышей здесь? Я все еще сомневался в его словах. На самом деле, большего бреда мне слышать не доводилось, но, вспомнив, что я сам, собственно, пришел из другого мира, сразу уменьшил скепсис в разы. Всякое в жизни бывает, как оказывается. Изначальный магический фон. Полагаю, что не всем детенышам позволительно рождаться здесь и получить при рождении все самые великолепные качества. Только самые-самые удостаиваются этой чести. Сусанин явно восхищался этими большими кошками. Сегодня как раз эта ночь. Я, когда узнал про ваши задания, спешил как мог. Из ныне живущих только единицы удостоились чести взглянуть даже краем глаза на это великолепнейшее в своей красоте и опасности животное. С упоением рассказывал он, даже по комнате заходил от предвкушения. Вчера все уточнил, а сегодня сверил карту звездного неба и предзнаменования. Нам очень повезло, что точка сближения находится совсем близко. Так было всегда, но ни разу за время обучения здесь мне не довелось встретиться с ней. Он остановился и посмотрел на меня из-под лобья. Так что, сейчас мы идем, до часа икс как раз успеем подойти к месту. Рожающая кошка не сможет сопротивляться, и вы быстро возьмете несколько волосков и уйдете прежде, чем у нее появится сила растерзать вас на сотни маленьких кусочков. Протянул я, какие великолепные перспективы, просто волшебные, будто мне кельпи сегодня не хватило, пробурчал я себе под нос и, с тоской посмотрев на кровать, рывком застегнул куртку, подошел к столу и забрал с него свой кинжал. Вот только мне одно непонятно, какого черта ты меня вчера не предупредил? Поход за глиной вполне можно было отложить, сомневаюсь, что там что-то существенно поменялось бы. Ну, кроме того, что тебя там ждал бы целый табун голодных лошадок, которые не стали бы кочевряжиться и с тобой заигрывать. Эй, Сусанин, а какая смерть менее болезненная от зубов пантеры или кельпи? Язвительно уточнил Петр. Я не думаю, что какая-то из этих смертей в принципе безболезненна, подозрительно ответил Иван, странно на меня косясь. А почему вы спросили про кельпи? Встретился с одним, неохотно ответил я. Но сейчас я это точно обсуждать не стану. И приручив его, иначе живым бы вы передо мной не стояли. Вы его отпустили? Аж поперхнулся от возмущения мужчина, судорожно пытаясь сделать вдох, но быстро пришел в себя, продолжив говорить размеренным ровным тоном, не проявляя больше никаких эмоций. Какое расточительство с вашей стороны? И почему вы мне не сказали, что готовитесь куда-то пойти? Если бы вы меня дождались, то все недоразумения были бы улажены, включая кельпи, которых я тоже в своей жизни еще вживую не видел. Я бы тогда составил вам компанию, поделился бы некоторыми ценными советами. А теперь, ничего не попишешь, придется идти вот так. Надеюсь, реакция вас не подведет, и вы сумеете все сделать быстро. Сусанин укоризненно на меня смотрел и даже ни разу голоса не повысил. Просто спокойно заставил меня чувствовать себя полным кретином. Помощник хренов. Карамзин никак не мог повлиять ни на сами сборы, ни на наш поход в лес, поэтому его возвращения мы ждать точно не собирались. Мужчина быстро переоделся, взял с собой обычный кинжал, подвязал к поясу какой-то мешочек с сухой травой, после чего указал на выход кивком головы. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, проклиная всех лошадей, бандитов, наемников, заговорщиков и просто всех на свете, кого только мог вспомнить. Когда вышли на улицу, уже начало темнеть и продолжать накрапывать противный мелкий дождик. Сусанин сразу пошел вперед, а я замешкался, потому что только заметил, что шнурок на одном из ботинок начал развязываться. Сев на корточки, затянул шнуровку, а когда начал вставать, то Сусанина впереди уже не было видно, зато сзади раздался до дрожи омерзения знакомый голос. «Романов, ты что же, крутым себя вообразил? Господи, почему до Гушина никак не доходит, что даже в теле Петюни я сильнее, несмотря на его габариты? Думаешь, Ваньку Долгорукова твой выстрел унизил? Как бы не так, все его высокородное семейство твой дед в дерьмо прямо мордой макнул перед императором. Что-то слабо верилось в это, конечно. Это каким должен быть император тряпкой, чтобы вестись на подобные истерики, да еще и деда виновника к ответственности привлекать? Даже я себе в самые отвязные годы правления подобного не позволял. В общем, думаю, Агушин слегка преувеличил. Я все еще не понимал, что он от меня хочет. Он же, дав мне обдумать только что сказанное, после небольшой паузы продолжил: «Так что, государь сейчас от злости даже Ольгу может кому другому отдать, слишком уж долгорукие прокосячились, еще и без той унизительной дуэли, а лишиться Ольги Назаровой в своем семействе они ох как не хотят. У нашего же Бориса Владимировича детей нет, кто бы мог подумать, что свинку даже маги не умеют лечить, правда? В общем, муж племянницы вполне может получить шанс на престол, если хорошо себя вести будет, естественно, но не судьба долгоруким править, видимо. Вот Ванька на тебе злости попытался сорвать, и еще будет пытаться, так просто он теперь от тебя не отстанет, не та порода, чтобы обиду так просто простить. А ты зачем мне все это говоришь?» Я сжал кулаки, глядя на Агушина, который примирительно поднял руки вверх, а затем сунул их в карманы. «Просто интересно будет посмотреть, чем все это закончится. А с Натахой я все равно договорюсь. Не я, так родители. Сейчас как раз тот момент, когда государю перечить не стоит. А она девка все же умная, все выгоды быстро просчитает, и брательник ей будет не указ. Откуда ты все про долгоруких знаешь?» — спросил я сквозь зубы. «Ты с дуба рухнул, Романов?» Он действительно удивился. «Мой отец личный секретарь императора. Как ты думаешь, откуда я все это знаю?» Он хохотнул. «Ну, бывай, надеюсь, ты все-таки выступишь в состязаниях, и Ванька тебя до них не прибьет. Вот не был бы он таким уродом, был бы отличным источником информации, касаемой различных сплетен и общего состояния императорского двора в целом», — задумчиво проговорил Петр. «Да, вот только он козел, и его информации я бы не слишком доверял. Надо узнать подробности у Долгорукова, так он тебе и сказал. Если все получится с ингредиентами, можно пробного зелья намешать и спросить. Ну, ты иногда здравые мысли выдаешь, даже удивительно. Петр Алексеевич, где вы потерялись?» Из сгущающейся темноты вышел Сусанин. «Мы же не успеем». «Да, ты прав, идем». И я, изо всех сил изображая бодрость, пошел вслед за Иваном. Перед входом в густой и страшный лес, который все почему-то называют парком, мы остановились, напряженно вглядываясь в темный ряд деревьев, за которым ничего не было видно. Идти туда категорически не хотелось. «Ты уверен, что это необходимо?» — стараясь подавить дрожь в голосе, спросил я. «Конечно, я уверен, и даже не сомневайтесь, я прекрасно знаю, куда надо идти». В голосе Сусанина послышалось раздражение. Он сделал замысловатый пас рукой, и вокруг нас заискрились яркие огоньки, освещающие вполне приличный кусок пространства вокруг. «Идемте, а то упустите момент, который может повториться только через год». И Сусанин шагнул вперед между деревьями. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Глава 22. Освещение, созданное Сусаниным, было довольно ярким, запинаться не приходилось. К тому же лес, то есть школьный парк, был густо усеян хорошо протоптанными ногами тропинок сотен учащихся. Тропинки вели между деревьями в самых разнообразных направлениях, петляя так, словно их прокладывали, бегая за зайцами, потому что никакой логики в их расположении понять так и не смог. Я никогда не боялся ни лесов, ни полей, слишком много времени провел на охоте, которая в последнее время не доставляла удовольствия, но нужно было притворяться перед долгорукими. Однажды мы провели в лесах 7 недель кряду, наохотились на все жизни. Я даже представить себе не могу сейчас, что возьму в руки ружье или рогатину, чтобы снова уйти в лес на охоту, особенно ради развлечения, а не для пропитания. Хотя, если честно, я тоже не просто так в леса со всем двором подался тогда. На привалах было куда как проще настроение каждого придворного прощупать, разузнать, сколько преданных людей Верховному Тайному Совету, а сколько мне лично. Результат оказался неутешительным, но сделать ничего я не успел. Через месяц меня обручили с Катькой и настаивали на скорейшей свадьбе. Единственное, что я сумел сделать, так это отложить венчание, но через месяц слег, чтобы уже никогда не подняться. Темный лес мало способствовал разговорам, только нагнетал не слишком радужные мысли, поэтому шли мы тихо, погрузившись каждый в свою думу, не разговаривая, даже Петр не подавал голоса. Постепенно тропы становились все уже и попадались нам все реже. Момент, когда вообще никаких троп не осталось, наступил как-то слишком внезапно. Но ощущения опасности не было, к тому же, Иван шел достаточно уверенно впереди, чтобы начинать паниковать. Тем более, я совершенно точно знал, что смогу выйти отсюда. У меня всегда словно компас встроенный в голове находился. Не знаю, может быть, тело Петюни как-то повлияло на мои способности к ориентированию в пространстве, и теперь я смогу заблудиться в трех соснах, но пока за собой ничего подобного не замечал. А мы точно идем туда, куда нам нужно в итоге попасть. Петр подал голос довольно неожиданно. В его голосе звучало напряжение. Ему точно наша ночная прогулка не нравилась. Судя по его рассказам, я думаю, что он никогда так далеко в лес не ходил, особенно в темноте. Я ничего не ответил, стараясь не обращать внимания на его панику, которая отголоском пыталась пробиться ко мне. Я отогнал чувство беспокойства, продолжая следовать за Сусаниным. В это время мы вышли на поляну, которую осветил свет полной луны. Надо же, полнолуние! Прямо в центре поляны стоял огромный многовековой дуб, который, казалось, уходил кроной в небо, едва не касаясь своими ветвями полной луны. Я никогда не видел подобного чуда и, особо не думая, двинулся вперед, чтобы рассмотреть его поближе. Огромные нижние ветви словно стелились по земле, а могучие корни выходили на поверхность, создавая рядом с этим исполином практически непролазную дорогу. «Странно видеть такого гиганта в сосновом бору», — пробормотал я, остановившись возле огромного корня, не решаясь приближаться к нему ближе, рассматривая огромное дупло, располагающееся в центре ствола. «Не подходил бы ты ближе», — тихо ответил мне Иван, останавливаясь и рассматривая окрестности. После его слов подул пронизывающий ледяной ветер такой силы, который чуть ли не сбивал с ног, но потом прекратился так же резко, как и начался. Я осмотрелся, понимая, что меня напрягло. Это огромное дерево в свете луны совершенно не давало тени, словно и не было его здесь, а нарисовало его мое воображение. «И тебе не хворать, хозяин леса», — подошел ко мне Сусанин и поклонился, параллельно ткнув меня в бок локтем. Я понял это как приказ к действию и сделал то же самое, немного не понимая, зачем это нужно. Неожиданно наступившую тишину прервал крик ворона, а дерево, рядом с которым я стоял, начало словно истаивать в воздухе, не оставляя после себя ни единого следа. «Что это было?» – просил я своего помощника, который задумчиво смотрел на то место, где только что стоял дуб. «Леший, не знал, что они водятся здесь. Они не причиняют людям вреда, так, заплутать только могут. Главное, не порти природу. Травку не рви, на деревья не опорожняйся, и все будет хорошо. Он обладает очень большой силой у себя дома, поэтому лишний раз лучше его не злить». Он развернулся и, словно что-то вспомнив, взял курс левее и вышел с поляны снова вглубь чащобы. Я последовал за ним, отмечая, что таким вещам я уже практически не удивляюсь. Ко всему можно привыкнуть, даже в такие короткие сроки. Я, конечно, безумно рад, что встретился лицом к лицу с такой неведомой хренью, но мне вообще кто-нибудь ответит, куда мы идем? И я уже не уверен, что мы находимся на территории парка. Я уже заметил, что когда Петр нервничает, то начинает вопить, вызывая у меня мигрень. Я огляделся, отмечая, что мой двойник все же прав, и местность заметно отличается от той, которая располагалась возле школы, из которой мы начали свой путь. Лиственный лес резко кончился, без плавного перехода перейдя в сосновый бор. «Мы идем правильно. Я вчера проверил возможную точку выхода», — решил ответить Сусанин. «Все совпадает. Поляну я не пропустил. Хозяин леса к нам благосклонен, значит, не даст заплутать. К тому же, я еще раз повторю, что знаю, куда нам идти, и чувствую это место. Там уже реальность неустойчива, начинаются искажения, как перед разрывом пространства. Варварство какое! Зачем вообще разрывать пространство, если можно сделать аккуратный прокол, который никто и не заметит. Вот не повезло к таким дремучим варварам на постоянное место жительства перенестись. Ну ладно, это к делу не относится. Почему парк не похож на парк, а похож на непролазную тайгу? Тайга редко бывает непролазной, хвойные деревья не слишком любят соседство, а для кустов не хватает солнца, кроны частично закрывают небо, наставительно произнес Иван. И да, мы уже фактически не в парке. Школьный парк императорской школы – это настоящее произведение магического искусства, квинтэссенция работы с пространством. Он представляет собой каскад областей, распределенных в пространстве и связанных между собой незаметными точками перехода. Мосты стабильны, проверены временем, и это позволяет на довольно незначительной площади организовать разные зоны, которые пригодны для обучения. То есть, ты хочешь сказать, что в этом грибанном парке содержится куча субпространств, в которых можно бродить до бесконечности без надежды выйти отсюда. И еще неизвестно, кто еще здесь обитает, и не наблюдает ли кто сейчас за нами, в предвкушении вкусного ужина. «Не ори», — я ответил вслух, проявляя вежливость к Сусанину, который, так или иначе, принимал участие в нашем разговоре. «Нет здесь никого слишком опасного, и ты сам слышал, лесной хозяин к нам благосклонен. Чтобы убедиться, я еще раз оглядел все пространство вокруг нас, отмечая малейшие следы лесных обитателей. А если бы не был благосклонен, что тогда?» «А», — решил уточнить Петр, немного сбавляя громкость, но до нормальной ему еще было далеко. «Тогда бы он нас съел», — добил его Иван, даже не оборачиваясь. «Интересно, это он так пошутил, чтобы еще больше запугать двойника или же правду говорил? Почему-то узнавать подробности у меня никакого желания не возникло. И да, Петр Алексеевич прав, никакой опасности тут нет». «Как нет опасности? А вон те следы на дереве, ты что же, не видишь? Там же следы когтей». «Вижу, я не слепой», я глянул в ту сторону. «Это всего лишь медведь когти точил», пожав плечами, ответил я и двинулся за усмехнувшимся Сусаниным дальше. «Просто медведь, да ты издеваешься надо мной, что ли? Ты думаешь, что новость о медведе, который решил поточить когти, должна меня как-то успокоить?» «Так, замолчи», Сусанин остановился и принялся оглядываться по сторонам. «Что-то здесь не так», он развернулся и посмотрел в том направлении, откуда мы пришли. «Черт, неужели мы где-то не туда свернули? Похоже, мы попали немного не в тот квадрат, в который нам было нужно». «Вполне возможно, все-таки в темноте я к месту не выходил», пробормотал он себе под нос, а я нахмурился. Заблудиться я все еще не боялся, но бродить по ночному лесу ночью, вооруженным только кинжалом, а в магии я практически ничего еще не знал, то еще удовольствие. «А это не леший», осторожно решил уточнить я, понимая, что тот мог водить нас кругами забавы ради, пока не надоест или мы без сил не свалимся. «Да нет», — отмахнулся Сусанин, — «мы из области его влияния уже давно вышли». «Все же, вроде правильно, пошли, наконец», — произнес он и пошел вперед, правда, уже не так уверенно, как пару минут назад. Еще через полчаса стало окончательно ясно, что идем мы все-таки куда-то не туда. «Давайте отрежем Сусанину ногу», — нудно на одной ноте пел Петр. Скорее всего, это была песня из его мира, где предок Ивана, его полный тезка, вошел в историю героем. «А я говорил, что идти ночью в лес с Иваном Сусаниным – это очень плохая примета». «Ты ничего подобного не говорил», – автоматически ответил я ему. «Ну, не говорил, ну думал, какая разница, если мы все здесь умрем? Гены пальцем не испортишь, поверь мне». «Да что ты блажишь, как девица на выданье». Мне впервые удалось повысить голос мысленно. «Мы пока что просто не можем найти дорогу к тому месту, которое нам нужно, но выйти мы сможем легко». «Откуда ты знаешь?» «Потому что знаю». «И заткнись уже, в конце концов». Я напрягся, заглушая истеричные вопли Петра. «Если сам паникует, не нужно свои чувства переносить на других. Пусть посидит в тишине, да подумает о своем поведении». «Как вы терпите подобное соседство, Петр Алексеевич?» Сусанин сочувственно посмотрел на меня. «С большим трудом», — мрачно ответил я, и тут, пройдя через очередные кусты, мы очутились на берегу весьма живописного озера. Под светом полной луны вода в озере переливалась и блестела, и в воде яркими пятнами выделялись серебристые с фиолетовым отливом огромные кувшинки, которых раньше я не встречал, хотя озер повидал достаточно. Берег был обитаем. В основном здесь были прекрасные девушки разной степени раздетости, но встречались и парни, или моего возраста, или чуть старше. Практически ничего не выдавала в них нечисть, но только на первый взгляд. Приглядевшись, при свете полной луны, я увидел, что между пальцев рук у них тончайшие прозрачные перепонки, а когда к нам приблизился мужчина, именно мужчина, не юноша, то я разглядел его зрачки. В светлой зелени глаз отчетливо было видно, что зрачки вертикальные, как у кошки. Я, конечно, хотел сюда попасть, но не вот так же, и явно не в компании с Сусаниным, и точно не ночью. Я немного поморщился, думая, что не просто так Иван дорогу запамятовал, возможно, и привел кто специально сюда, например, жители этого прекраснейшего и живописного места. Мужчина приблизился еще ближе и, прищурившись, принялся меня оглядывать. Стало так страшно, как было всего лишь однажды, когда Толстый выволок отца из дворца, и я тогда сразу понял, что живым я его уже не увижу никогда, да когда Наташа умирала. Но тогда больше не страх был, а горечь, злость и безнадежность от невозможности ничем помочь самому дорогому для меня живому существу. Сзади меня раздался судорожный вздох. Сусанин понял, что сильно влипли, как сказал бы Петюня, конкретно так попали. Кстати, очень емкое выражение, надо его запомнить, если мы, конечно, выберемся отсюда живыми. Не стоит, маг, ты же понимаешь, что все равно проиграешь. Голос у мужика был красивый, сильный с небольшим грассированием. Эх, Лиску бы сюда, она не посмотрела бы на его зрачки, потому что такие голоса были ее слабостью. Она вон Разумовского, когда слушала, чуть сознание не теряла, а как грудь-то вздымалась. Так, я тряхнул головой, куда-то не туда меня мысли завели. В голове словно плыл туман, через который пробиваться в реальность было неимоверно трудно, но все же у меня получилось отвлечься от посторонних мыслей и думать о том, что нам сейчас делать. И все же, я попробую, чтобы дать Петру Алексеевичу шанс. «Спи», — внезапно произнес мужик, и в сторону Сусанина пронесся легкий ветерок. Тут же послышался удар тела о землю. Он даже не посмотрел в ту сторону и не сделал ни единого жеста. Все это время мы не отводили друг от друга напряженного взгляда. Я не решался прервать этот контакт, даже, чтобы убедиться, что Иван действительно просто спит.